«Уроки истории». Да, друзья мои, это программа «Уроки истории» на радио ВК. У микрофона я, Олег Тихомиров. Напротив меня историк Андрей Федоров. Приветствую, Андрей Викторович. Добрый вечер, Олег. Вот с Андреем мы уже в течение нескольких передач подряд говорим об истории Китая середины 20 века, нашего теперь уже великого соседа, но в то время Китай, вот он находился достаточно в плачевном состоянии, и мы подошли к такой драматической странице, хронологически, так сказать, это начало японской интервенции в середине 20 века, то есть в 30-х годах. Ну, там была небольшая какая-то еще предыстория, я не имею в виду самое начало, может быть, а может быть и самое начало, то есть это вот та вот китайско-японская война. В общем, давай, я тебе предоставляю слово, Андрей. Так, ну, сначала, прежде чем перейти к разговору о войне Китая с Японией, буквально пару слов, так как вот сегодня пятница, по идее, еще один день, когда участвует в передаче Олег Юрьевич Лютых. Он очень любит самые разные сообщения, поздравления, пожелания. А, он делегировал тебе. Да, так сказать, и да. Сегодня он делегировал не только сегодняшнюю пятницу, но и некоторые поздравления категорически. То есть, а в том, если более точно, пожелания успеха сегодня в хоккейному клубу «Сокол», который играет очередной матч в ХЛ, и волейбольному клубу, собственно говоря, «Енисей» нашему, чтобы у них была удача всегда, чтобы они, так сказать, всегда были в лидерах. Да. Так вот, отлично. Надо как-то вывести это теперь. А не так, как японцы, китайцы в 30-х годах. Да. Надо все-таки стремиться к победе, а не к тому, что там было в истории. Ну, что касается, на самом деле, вот в самой предыстории войны, то по-настоящему, вообще-то, конечно, война началась не в 31-м году и не в 37-м. Она началась намного раньше, по сути своей, когда появился знаменитый меморандум Танака. Такой неофициальный документ японского, скажем так, истеблишмента, представления о доктрине внешнеполитической. И в меморандуме Танака там очень четко, интересно, есть такие положения. Для того, чтобы завоевать Китай, нужно завоевать Маньчжурию и Монголию. Чтобы завоевать мир, нужно сначала завоевать Китай. Вот. После чего вы завоевываете Китай, и, можно сказать, имея ресурсы Китая, вы спокойненько подчиняете все азиатские страны, которые вам сдадутся. Это Индия, это Индокитай, это архипелаг, то есть имеется в виду, конечно, Индонезия. Это, а дальше очень интересно идет у Танака. Это Малая Азия, Средняя Азия и даже Европа. Вот так. Да. Красный флаг, вот вернее, белый флаг с красным солнцем будет развиваться над Лондоном. Да, но сначала нужно завоевать Китай. Да, логично. В общем-то. То есть самое это интересное, для того, чтобы править в мире, Япония считает, что ей нужно завоевать Китай. Для того, чтобы завоевать Китай, первый шаг – это захватить Монголию и Маньчжурию. Угу. В каком году, кстати, вот этот меморандум? Ну, меморандум Танака – это буквально 27-й год. А, ну, вот, то есть они практически сразу и приступили. Да. Вот. Ну, там еще в меморандуме Танака, там очень интересно намекается, что ось интересов Японии лежит по линии, что называется, реки Обь. Нет, ну да. Ну что ж, такой хороший намек такой, там больше, так сказать, так аккуратненько, деликатно намекнули, что они хотят. Ну вот что тут нужно сказать, да, вот Маньчжурия нужна очень сильно, как первый шаг для завоевания Китая. И в 1931 году случился знаменитый Мукденский инцидент на железной дороге недалеко от Мукдена, когда там произошел очень странный подрыв, там по разным данным просто, ну, было уничтожено 1.5 метра рельс. Пытаясь представить, что реально там заложили по-настоящему, и нужно ли было это взрывать, или можно было просто руками, грубо говоря, открутить. Гайки поюничивать, да. То есть это чисто внешне вот такое как бы изображение диверсии на дороге. А через полчаса по другой, рядышком по колее проходит другой японский поезд, но вот все говорят, ну вот оно же как бы готовилось-то покушение на мирный пассажирский поезд. Это является основанием для начала боевых действий Японии в Маньчжурии. А, ну, по сути своей считается, что это было сделано руководством Квантунской армии на свой страх и риск, которые вообще-то в это время довольно сильно плевали на императора, по большому счету. Хотя и считали там его посланником солнца и так далее и тому подобное. Но Квантунская армия пыталась дирижировать событиями самостоятельно. И вот здесь она, ну, как считают многие исследователи, надавила на власть, показав желание, что называется, действовать. Ну, и дальше у нас примерно полгода уходит на развитие уже боевых действий в Маньчжурии, когда Мукденский инцидент заканчивается захватом Маньчжурии и образованием государства Маньчжоугу. Ну да, то есть это вот уже где-то к началу 1932 года, да, к началу 1932 года, Маньчжурию. Когда молодой маршал Джан Цяолянь не смог оказать должного сопротивления, потому что не получил как таковой поддержки у части генеральской клики. Ну и, собственно говоря, там оказалась китайская армия северная не готова к действиям. Ну, с не такой же большой группировкой, как кантунская армия на севере. То есть можно сказать, что захват Маньчжурии, там, ну, боевые действия там в целом продолжались около 5 месяцев, но они как таковыми, ну, такими уж сильно большими заметными не были. Uh-huh. Ну, и потом вот идет некоторое время освоения Маньчжурии. Uh-huh. Государство Маньчжоуго, там император последний пребывает знаменитый. Пуи. Да. Можно посмотреть фильм «Бертолуччи», там отлично все показано. Да, надо сказать, что, наверное, это один из самых лучших биографических фильмов, который вообще-то снимался в 20 веке. Рядышком с ним находится только фильм «Аттенборо», это «Ганди», тоже посвященный проблеме личности и роли личности. То есть, когда мы видим, как разные личности по-разному ведут себя в истории, вот, и какой у них может оказаться путь. Но в итоге Япония, что называется, просто накапливает силы в данный период времени. Ну, тут, и тут самое-то интересное, что есть отдельная квантунская армия, которая базируется именно на севере, и одновременно с этим готовится армейский контингент для захвата Китая. Ну, а тут что тут нужно сказать, что больше всего? Очень четко, Японию в Китае привлекает только одно – это ресурсы. Хорошие ресурсы, возможности для активной внешней политики, плюс к этому возможность, на самом деле, выйти еще и на Юго-Восточную Азию реально, на... Называется, приблизиться к границам той же самой голландской колониальной империи, французской колониальной империи, английской. То есть Китай самое такое нормальное, удобное место в этом плане. Ну и вот около 5-6 лет идет накопление сил. Ну а потом, что мы можем сказать, на 1937 год Япония имеет примерно, собирается развернуть в этом регионе около 12 дивизий. Это, наверное, порядка так 250-300 тысяч человек реально. Это не считая того, что еще есть квантунская армия отдельно. Ну и резерв там, который в центре находится, это около примерно 5-7 дивизий. То есть считали японцы, что вот такой именно численности вполне достаточно. Ну плюс к этому добавляем, что там порядка 700 самолетов, около 450 танков. Ну сразу нужно сказать, танки у японцев это не те, что мы видим во Вторую мировую войну у всех воюющих стран. Это легкая такая танкетка, так сказать, ну... Очень часто там даже не на гусечном, а на колесном ходу как таковом. Но если на гусечном, то все равно там легкая, там экипаж 2-3 человека, так сказать, защита, ну там, по сути, противопулевая, то есть притом и там пулеметная, ну то есть реально японские танки, ну... Это не то, что показывают по островах. Ну, на островах там негде было применять, по большому счету. Там джунгли практически везде. Там, да. А в Китае там этого было, видимо, достаточно. Да, нет, ну, мы просто видим, что вот, когда говорят про танки, он всегда вспоминает, конечно же, Советский Союз и Германию. Но это не те танки, абсолютно. Поэтому, хотя их и называют историки, но они играют роль только для Азии. Ну, и там примерно 1500 орудий имеет вот эта группировка. Вполне нормально, как посчитали. Причем самый интересный момент, что если мы смотрим, там напротив стоит Гоминдан. А у Гоминдана примерно около 2 миллионов армия в сумме. Но, правда, одна маленькая деталь. У Чан Кайши под контролем примерно около 300 тысяч. Еще 1 миллион контролирует нанкинское правительство. И 700 тысяч еще так вот генералы разные. То есть, ну, для Японии я нормально рассчитал. Да, нет единого командования. Ну, что там? Самолетов примерно, там, кто говорит, 500, то 600 самолетов у китайцев. Но там даже 300, если называть, что половина всего парка самолетного были истребители, то потом наши же историки и специалисты пишут, что только половина вообще всех самолетов была боеспособна. Там танков всего там, то есть меньше 100, орудий примерно столько. Но только одно очень важное, это, конечно, численный перевес потрясающий. Ну, китайцев. Да, да, да. Единственное, что так, как таковое. А, ну еще что к этому мы добавляем. Еще, конечно, партизанская армия есть у компартии Китая, которая базируется на севере. Партизанская армия – это примерно 150 тысяч. Кстати, один из тоже показательных моментов, у нас иногда забывают. Гоминдана 2 миллиона армия под ружьем на 1937 год, а у КПК всего 150 тысяч как таковых. Причем самое смешное, что знаменитое в дальнейшем великое для китайцев такое понятие «восьмая армия», она формируется в данный период времени. Это знаменитая это 8-я армия Народно-освободительной армии под командованием Джуде, генерал популярнейший, потом маршал Джуде, формирует ее офицеры Гоминдана. сами по себе советниками и прочее-прочее вместе с советскими помощниками. То есть в данный период времени Компартия находится в таком, скажем так, перемирии на самом деле с Гоминданом, но вот сама по себе, да, показательная ситуация, что она пока еще силы из себя не представляет. Ну и вот начинается в 1937 году война, тоже начинается с инцидента. Моста Марко Поло. Ну, как его называют, мост Марко Поло, да, это мост Люго-Цао. Так, недалеко от Пекина. Ну, там, мне нравится, когда ты смотришь на эту историю. Так я ради интереса почитал одного из своих любимых историков тут недавно. Игоря Всеволодовича Можейко, специалиста по Бирме, по Средневековью, потом. У которого интересная книга есть. «Западный ветер, ясная погода» про войну Японии на Тихом океане. И там описывается этот инцидент. Причем там непонятно, как пишет Можейко, писал до сегодняшнего дня, что там было. Потерялся, заблудился японский солдат где-то. Ну, не пришел в часть, короче. Очень замечательно, значит, командование роты предъявляет ультиматум китайским войскам, находящимся через на другой стороне, то есть, что требует разрешить поиски на территории Китая данного. То есть, либо чтобы они нашли и вернули солдата, либо допустить японских солдат и офицеров в расположение крепости для поиски пропавшего солдата. То есть нормально, откройте ворота крепости, мы зайдем, поищем. А там еще надо пояснить, что за это время как раз японцы постепенно так просачивались на территорию вот за китайскую стену, и практически Пекин оказался охвачен с трех сторон. И если бы вот они прошли через этот мост, то фактически они отрезали бы Пекин и просто его заняли. Да, там вот из-за чего все это происходило. Эта крепость, которая там была, Вьянская, она имела очень большое стратегическое значение, да, то есть буквально прикрывала, ну, скажем так, безопасный ход на Пекин по-настоящему. Ну и что тут нужно отметить? Вот с этого как раз инцидента начинается активная китайско-японская война. Там самое интересное, Андрей, мне кажется, надо упомянуть, что объявлена она так и не была вот на тот момент. А по-моему, ее официально объявили вообще в 43-м году. А это нормально для Востока, это нормально для Японии, на самом деле. Незачем объявлять войну, незачем давать возможность противнику приготовиться к началу боевых действий. То есть японцы, я думаю, как японские самураи, не поняли бы князя Святослава. Нет, там самое интересное, что они, по сути дела, юридически не находились в состоянии войны вот до 43-го года. А вот это очень замечательный момент был потом в дальнейшем, потрясающий. Потом из-за того, что они войну не объявили, когда начнется в 37-м году как раз там международная конференция по поводу, в том числе и Китая. Да-да-да. Японцы говорят, а мы не воюем. Мы не воюем. Вы что, ребята? Не важно, что мы там канонерку обстреляли, мы помимо всего прочего американскую. Не важно, что английскую канонерку потопили, но мы же ни с кем не воюем. Где вы видите именно объявление войны? И самое забавное, ни американские дипломаты, ни английские не смогли найти аргументы. А война не объявлена. Как на самом деле? Тогда бы пришлось им объявлять войну. Да, по-настоящему. То есть и в данном случае, то есть это можно спокойно сказать, ну это какой-то инцидент у какого-то генерала, что-то там немножечко. Это мне напоминает, это гибридные войны вот такие, да? А это нормально. Вот это нормальная ситуация для Востока на самом деле, очень четко. Ну, во-первых, максимально долго затягивать объявление войны по-настоящему. Второй момент очень важный. То есть, на самом деле, нападать неожиданно, потому что это вы должны использовать все преимущества, то, что вы должны беречь своих солдат, уничтожить противника. Зачем вы его предупреждаете? Поэтому еще раз говорю, князь Святослав был бы категорически не понят. Зачем? Нет, я к тому смысле говорю, что ты знаешь, как интересно. Можно занять просто территорию, а войны нет. Заняли что-то. А так оно и будет потом очень часто по-настоящему. Ну и следующий очень важный момент здесь еще, который неизбежно возникает. Если не вы объявили войну, то можете вы сказать, мы защищались от противника. А если противник объявил войну, он на нас напал. Получается, да. Не важно, что мы были в минуте ходьбы от открытия его дверей, так сказать, столицы. Это было случайно, мы просто проходили мимо, он на нас напал. Кстати, немножечко отвлекая сторону, скажу, что знаменитая борьба за Панамский канал в конце 20 века будет именно в таком виде происходить. Когда США неожиданно для себя обнаружат, что гнусный мерзкий диктатор Панамы объявил им войну, и США вынуждены были защищаться. Но Панама на них напала. Они несчастные защищали и захватили Панаму. Самое смешное, Гренада тоже официально напала на США. Да. Нервы у Мориса Бишопа не выдержали, он объявил войну, США вынуждены были защищаться. Вот, да, США научились у Японии, как нужно себя вести по-настоящему, и у Востока, что да, Вы так несчастные. Ну, что тут нужно отметить? Боевые действия начались примерно через 20 дней после вот этого инцидента у моста. Там все упорно Китай пытался договориться, как-то вот решить эту проблему мирно. Ну и с радующим, и следующим момент. Боевые действия начались, через 2 дня захвачен Пекин. Все. Это та самая ситуация, которая как раз вот ты и сказал, что аккуратненько японцы уже подползли к Пекину. Да. Очень так спокойненько. И по сути дела они его сдали, китайцы. Да, и Китай так был не готов защищать, потому что сразу же после, по сути, объявления войны он сталкивается с тем, что идет концентрированное наступление, китайская армия не готова. А, ну, что там дальше нужно сказать? Потом начинается второе шанхайское сражение. Шанхай, да. Битва за Шанхай, которая заканчивается тем, что Шанхай теряет, по сути, свой статус сеттлмента. Сам по себе. Ну, и... Там вот фильм вот этот замечательный тоже Спилберга про мальчика, который попал там, в общем, в лагерь для интернированных. Показан захват шанхайского именно международной зоны. Ну, это да, это известный фильм на самом деле, так, который ну, основан на реальных событиях, как таковых, на реальных дневниках и так далее. Да. К чему оказалась Европа совершенно не готова по-настоящему, это к тому, что боевые действия будут вестись таким образом. Ну, следующий момент, самый главный, это, конечно же, почти сразу же идет наступление на Нанкин. Где-то, ну, это будет ноябрь-декабрь. Ну, и 13 декабря японские войска берут Нанкин и устраивают знаменитую нанкинскую резню. 37-го года, да? Да, буквально там, когда в течение буквально первых же суток было перебито порядка 20 или 30 тысяч мужчин, способных носить оружие. Потом начинается просто уничтожение мирного населения. Ну и символ Нанкина навсегда войдет, скажем так, в память людей. Это вот знаменитая фотография сидящего, плачущего китайского мальчика. Там в окровавленной, там короткой рубашке, там, ну не знаю, там по фотографии мальчику, там, ну, чуть больше года. И во всем мире это проходило как символ, на самом деле, нанкинской резни и уничтожения Нанкина. Ну, там в общей сложности около 200 тысяч, я читал. Это в сумме, погибло. Да? Нет, ну, то если в первый день было за уничтожено. Несколько дней, если в первый день только уничтожили 20 тысяч мужчин или 30. А зачем вот японцам это нужно было? Они в дальнейшем как-то по-разному себя вели. Это политика именно устрашения, на самом деле. Да, это устрашение. Это когда это показательно рубятся те же самые головы. То есть, что называется. Ну, что... Да, кстати, вот фотографии замечательные. В каждом издании Вторую мировую войну были обязательно опубликованы вот эти отрезанные головы. Это... Я даже помню их в издании 12-томники про Вторую мировую войну. Они во все классические попали, что называется, работы. Да, обязательно. Причем это либо головы китайских партизан, либо головы, что называется, просто китайских граждан и так далее и тому подобное. Причем там такое ощущение, что там чуть ли не по месяцам можно было это показывать, такие выставки делать. Ну что, в такой-то месяц так здесь, в такой-то здесь, это просто вот. Ну, это историки считают, что это именно устрашение. Тем более, что Нанкин – это древняя столица. Вы взяли ее, вы, по сути, уничтожили государственность. Но Гоминдану удалось, что называется, правительству покинуть Нанкин, перебраться в Чунцзин, который потом будет столицей Гоминдана на протяжении, ну, собственно говоря, всей войны. Ну и что здесь следует отметить, наверное, самое главное, когда речь идет о Японии, это, пожалуй, то, что здесь будет создано в Пекине сначала правительство, как таковое, Китайской республики, так называемое временное правительство Китайской республики, а потом, после захвата Шаньдуня, в 1938 году будет создано еще такое очень интересное правительство, реформированное в Нанкине как раз. Два таких национальных правительства. Один на севере, другой на юге вариант. Ну и тут самое-то главное, что вот в ходе от этого первого этапа войны Япония, помимо захвата двух столиц как таковых, еще и захватывает Шандуньский полуостров с мощными угольными копьями, с хорошо развитой заводской инфраструктурой. Ну, то есть Япония как бы получает нормальный такой стимул для дальнейшего ведения войны. Ну, а дальше что-то мы можем отметить. Летом, май, июнь 1938 года это идет наступление на Сяоджоу и Кайфын. А, и вот здесь показательная вещь, кстати. Это применяется химическое бактериологическое оружие. Так сказать, в Европе мы все-таки такого реально не увидим. Ну, в 20-м, вот, я имею в виду, во Второй мировой войне этого не было. Мы можем видеть такое только там в войне Италии против Эфиопии, но и то там применялось, скажем так, старое бактериологическое оружие еще периода Первой мировой войны, тот же самый иприт. Химическое ты имеешь? Химическое, да, господи, тот же самый иприт. А здесь речь идет о и химическом, и бактериологическом как раз. Ну, Потом будет знаменитая, конечно, книга японского писателя Сейти Маримура «Кухня дьявола», угу, про знаменитый японский отряд 731, который занимался разработкой химического бактериологического оружия. Он как раз базировался в Маньчжурии. И вот к этому времени первые, что называется, опытные изделия были опробованы на Китае. Угу, угу. Ну, самое-то показательное, что вот как-то особо такое ощущение Европа не заметила. Вот да, вот ощущение такое, там идет полномасштабная война, там идет резня совершенно дикая, занимается огромная территория, уничтожается, по сути дела, ну так или иначе, государство, у которого есть дипломатические отношения со всеми великими державами, а у нас это не касается. Ну, я говорю, попытка только была там в 1937 году собраться вот, в связи с изменениями статей Вашингтонского договора. Так они, по-моему, в 1937 году и вышли, собственно, просто из Лиги наций. Ну, Япония просто, Японцы, господи, ну, начали его обсуждать. Ну, и обсуждать, кто вам мешает, господи. Нас эта проблема не волнует, да. Мы же с ни с кем не воюем. А мне кажется, там как раз ситуация была связана, прежде всего, с американским изоляционизмом вот на тот момент. То есть, вот, честно говоря, они просто проморгали вот это усиление Японии. Потому что самая заинтересованная держава в этом регионе, в Тихоокеанском, была только Соединенные Штаты. Ну, тут, на самом деле, американский изоляционизм сработал, угу, это естественно, но нужно отметить еще все-таки, что Америка пока при всех своих там, позах, выдающихся в тот период времени, не воспринимается в мире как мировая держава. Ну, да, в общем. По-настоящему. Японию мало беспокоит надувание щек со стороны США. Японию больше беспокоит, как будет реагировать на усиление Японии в регионе. Это Франция и Англия, прежде всего. Но в данный период времени как раз вот следует сказать еще, конечно, Япония сильно рисковала по-настоящему, начиная войну против Китая. По одной простой причине. До 1938 года у Китая были очень хорошие отношения с Германией. Uh-huh. И вот здесь, вот, получается, Япония нападает на союзника Германии своеобразного. И, ну вот, здесь как раз Гитлер в итоге делает выбор между двумя восточными странами. Делать, да. И как раз, не повторял, но очень долго, на самом деле, Гоминдан сотрудничал нормально с Германией. Гитлер спокойно, нормально глядел на Китай. Но здесь, скажем, ну, видимо, Япония предложила ему больший, лучший вариант действий. На самом деле. А мне кажется, ему просто пришлось смириться, потому что какие-то реальные усилия он вряд ли смог бы предпринять. А поскольку, ну, как говорится, японцы побеждают, ну, значит, будем с японцами, ну, на тот момент. Не знаю, мне сложно сказать, насколько пришлось потому смириться. Потому что на самом деле, извини, что перевел, на самом-то деле он по большому счету проиграл. Потому что японцы в 41-м году его просто подставили. Да, в дальнейшем, как выяснится. А здесь нужно отметить, что все-таки Гитлер может надавить экономически по-настоящему, потому что Япония, которая обосновала отношения с Англией и Францией, будет очень сильно зависеть от немецких тогда технологий как таковых и от ресурсов, то есть как и уже ресурсов инженерных имеется в виду. Но что тут можно подумать? Видимо, то второй момент просто посчитать, что Гитлер мог посчитать, что траты Германии на модернизацию Китая намного больше, чем помощь Японии, которая уже прошла определенную модернизацию. Ну и потом там 1938-1939 год, надо же помнить, это Халхин-Гол, это озеро Хасан, там с Советским Союзом уж и жесткий закус идет такой. Ну да, там начинается это. Ну тут, так сказать, вот момент очень важный, как раз когда начинается там второй этап китайско-японской войны. Ну, Япония перешла, она, как бы сказать, вот прекратила такую фазу активной борьбы, а перешла к стратегии изматывания, что называется, Китая. Ну, у них там растянуты коммуникации оказались, они это кусок-то не под силу, если честно. Нет, это один из моментов. Да. Ну, что самое главное? Они обнаружили неожиданно для себя. Они хорошо вроде покромсали гоминдановские все армии, хорошо потоптали их во многих сражениях, там реально, что называется, позанимали почти все порты, отрезали от баз снабжения мировых. А Гоминдан держится изо всех сил. Так сказать, и коммунисты на севере держатся в тот период времени. И да, то есть, ну, активные бои уже утомили, на самом деле, японскую армию и экономику. Она еще пока не готова. И, видимо, поэтому они переходят к изматыванию. Но здесь опять они вспоминают про план Танака. Внутренняя Монголия. Для того, чтобы покорить Китай, мы взяли Маньчжурию. Но мы завязли в Китай, мы не взяли Монголию. И мы идем в Монголию. А там неожиданно для себя все-таки сталкиваемся с советской армией. Да, в том плане, с маршалом Жуковым. То есть неожиданно для себя. Тогда еще генералом. Тогда генералом Жуковым. Кто все-таки, видимо, японцы, ну не знаю почему, наверное... не считали серьезным оказание помощи со стороны Советского Союза Монголии. Как вот, ну, я не знаю, как иногда вот это тут можно не обратить внимание, что, вы, что Советский Союз реально создает Монголию, и он не очень сильно заинтересован в данный период времени. У него не так уж много союзников. И для него очень важно прикрытие границы своей на, вот здесь, в этом регионе. Потому что будет СССР держаться за Монголию. И потом то же самое происходит, что называется озеро Хасан. Эти два момента. Но вот самое-то главное, да, Япония вместо того, чтобы активизироваться на фронте китайском, активизировалась на фронте против Советского Союза. Угу. Как раз данный период времени. Ну и там идет разработка знаменитой потом в дальнейшем доктрине Японии войны на Вторую мировую. То есть они заняты сейчас. Самое это интересное, не закончив с Китаем, моделируют будущую войну. Угу. Вот в этом плане мне всегда нравились восточные страны. У них очень красивые названия многих операций, угу, как таковых. И вот если кодовые сигналы красивые. Вот кодовым сигналом войны против США будет сигнал «Восточный ветер, дождь». Кодовый сигнал войны против Великобритании и Голландии с Францией – «Западный ветер, ясная погода». Ну и там еще был… Поэты, да. Да, и был еще «Северный ветер, снег». Понятно, это даже я догадываюсь. То есть все, три плана мы имеем. Мы еще с Китаем не закончили. Но мы имеем три плана движения в разные стороны. Вообще, вот насколько все-таки там реально было закончить с Китаем? Потому что, вот, ну, во-первых, понятно, вот эти растянутые коммуникации. Невозможность попросту контролировать вот эту гигантскую территорию, которую они захватили, потому что там мгновенно образуются партизанские отряды по 200 тысяч человек, которые окружают какие-то небольшие подразделения, и вот в результате японцы несут потери. Я бы не сказал, что это отряды, я бы сказал, что партизанские все-таки армии. Ну, партизанская армия 200 тысяч человек. Ну да, но численность у партизанских армий на самом деле очень часто 150-200 тысяч человек, то есть очень неплохие соединения по-настоящему. Ну, то, что нужно сказать. Японцы все-таки плохо просчитали, на мой взгляд. Ну, на Востоке, я уже обратил внимание по ряду книг, отношение к соседям как к варварам. То есть, если для китайцев варвары все остальные, ну, сказать, а белые варвары особенно, то для японцев варвары, что называется, все остальные, ну, особенно корейцы. Те же самые. Для корейцев то же самое. Все варвары, прежде всего, вьетнамцы самое главное, ну, грубо говоря. Всегда находят хуже себя. Да, всегда, обязательно. Ну, а белых вообще там никто. Это вообще даже за гранью варваров сами по себе оказывается. И вот здесь Япония, которая на самом деле воспринимает страны другие, как страны, стоящие ниже по уровню, никак не может для себя понять одну вещь забавную. Китай вроде разгромлен. Но при этом самое интересное, здесь же моментально Чан Кайши и КПК забывают о разногласиях на некоторый период времени. Формируют единые армии, координируют действия. И самая-то показательная ситуация с 1937 по 1941 год и КПК, и Гоминдан будут активно получать помощь от Советского Союза. То есть советниками, боеприпасами, что называется, продовольствием, там всем чем угодно. Ну, Советский Союз прямо чувствовал угрозу Дальнего Востока, и поэтому поддерживал своего естественного союзника. Да, там буквально, и через Синхайский тракт мы буквально снабжаем. Через Синьцзян вот этот. Да, Синьцзянский и прочее, там сказать, ну, четко снабжаем, что называется, север и так далее. Тому. Мы защищаем Дальний Восток в первую очередь. Второй момент, по которому все-таки, хоть и с опозданием, хоть и с большой задержкой, но комендант получает помощь, это Бирманская дорога. На некоторое время там приостанавливалась поставка продовольствия и прочее-прочее, но в 1940 году Черчилль заявил о возобновлении Бирманской дороги. Ну, потому что там уже, по сути дела, все, Англию втянули во Вторую мировую войну. И, в общем-то, да. Началось то, что на самом деле и тут прибывает генерал Стюарт для командования этим регионом. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. 29 и 30 октября в зале торжеств Краевой филармонии пройдут интеллектуальные бои среди сильнейших команд Сибири. Енисейская знать в 10 раз объявляет набор в ряды самых умных. Хрустальные совы ждут своих победителей. Телефон 213-56-00. Истории. Да, мы продолжаем программу «Уроки истории» на радио ВК. Напомню, что в студии я, Олег Тихомиров, и историк Андрей Викторович Федоров. Говорим мы сегодня о Японо-Китайской войне. Ну, вот теперь уже, наверное, как части Второй мировой войны, потому что как раз подошли примерно так к 39-40 году. И здесь, конечно, нужно обязательно сказать, что вот, да, так сказать, вот этот конфликт, в который попали европейские державы, Франция, Англия, он так или иначе отразился, естественно, и на Юго-Восточной Азии, где у них были колонии. И мне кажется, надо в первую очередь рассказать про Индокитай. Вроде как бы это и не Китай, но тоже важная часть. Ну, тут, прежде чем рассказать, на самом деле, об Индокитае и о том, как Запад окончательно втянулся в эту свою войну, нужно отметить, что вот в 40-м году как раз Гоминдану с КПК удалось активизироваться на некоторое время. Там была знаменитая битва 100 полков, когда там освободили довольно значительную территорию. И вот здесь как раз Черчилль и все прочие видели, что вообще-то как бы Китай еще держится. По-настоящему. Дальше, что тут нужно сказать, это очень важный момент будет. Осознали окончательно западные страны, что как только Япония выйдет к южным границам Китая, она окажется моментально перед их колониальными владениями. Это колониальные владения Франции, прежде всего Вьетнам, как таковой, который, ну, французы хоть там и все там же проживают, 0.5% от всего населения, но Вьетнам является одной из любимых колоний. Конечно, французский Индокитай. Да, и там дальше, да, так и называется. А дальше рядышком здесь оказывается еще Бирма с Лаосом. Да. То есть, а если вы заходите в Бирму, а там возникает потрясающий следующий момент. Бирманский рис основной на рынках вообще мира в тот период времени. Япония рвется к Бирме именно для того, чтобы обеспечить ее продовольственную безопасность. Но войдя в Бирму, Япония моментально оказывается на гранитах с любимейшей колонией, а Великобритании с Индией. Конечно. И вот тут Англии с Францией стало не по себе. Тут они неожиданно поняли, что, оказывается, все дело не вот в этих как-то непонятных там странах с непонятными названиями населенных пунктов, с непонятными именами, а оказывается, Япония – хищник, который стремится, да и Китай ему нужен на самом деле только как база, стартовая площадка, выход на Запад. А Западу это очень сильно не нравится почему-то. Не важно, что вы проживаете на самом деле в Европе, на моей колонии, это значит моя самая главная ценность. Ну и вот, собственно, когда в 1940 году Франция терпит поражение, то Япония вдруг занимает эти колонии под предлогом того, что, ну вот там беспорядок, непонятно, что за правительство. Ну там, да, Япония очень сильно помогла ситуация конфликта между свободной Францией и вишистской Францией по-настоящему. И к Японии, да, удалось занять французский Индокитай, но тот, который был как раз вишистским. Потому что Япония очень замечательно так заявила, по сути, а где кто законное правительство? Что считается законным правительством? И по идее, самое это смешное, что она намекала в тот период времени Япония, что под законным правительством она не против признать свободную Францию. Да. Не против, потому что она не хочет, пока Япония ссорится с Англией. Ну и прежде всего, потому что свободная Франция в тот момент где-то в районе Конго базировалась. Нет, дело в том, что свободная Франция, это, если мы будем брать данный регион, она сильна только в Полинезии. А, или в Полинезии, Полинезии. Да. То есть поэтому, а Полинезия, ну, господи, для японцев это вообще потом. Не... Это потом, это не преграда на самом деле никакая. Ну да. То есть, а вот, а здесь они помогают как бы вот взять под контроль ситуацию, потому что у власти находятся чуть ли не самозванцы. Потому что раз Франция капитулировала, проиграла, там непонятно, что вишистская какая-то Франция, который не признается почти ни одной из держав, вот чем Япония воспользовалась. Ну, кто признает Вишистскую Францию? Ну, англичане признают, американцы не признают, вот и все. А нет, американцы сами признали, да? Признали. А, да. Вот и, так. Да, и еще одна страна признала. Советский Союз. Ну, Советский Союз в тот момент признавал все нормально. Нет, просто-напросто там на самом деле. То есть мы потому что поддерживали отношения как раз с Вишистской. Германии, да. Потому что с Германией, да. Ну, здесь что? Вот, ну, это не те страны, которые, можно сказать, Япония. Ну, это ж не мировые авторитеты признали эту страну непонятную. Да, и начинается там. Ну, там, так сказать, армия, вот, кстати, ну, тут нужно сразу сказать просто, армии европейцев в колониях были очень слабые. Совершенно. С огромной разницей в отрыве от офицеров и рядового солдатского корпуса. Офицеры чаще всего были белые, подавляющее большинство солдат набранные из туземных, что называется, народов. Ну, там еще были, ну, там, конечно... части. Те же самые там шотландские горные стрелки, например, там у Англии, там еще кто-то, но они составляли меньшинство боевых частей, которые были в колониях. Ну, плюс к этому там, нужно сказать, довольно слабый устаревший флот оказался и у Франции, и у Англии, кстати, и у Голландии. Угу. То есть они были неконкурентоспособны. Ну, если бы, собственно, вот так показать вот события уже непосредственно 41-42 годов, то да, они достаточно быстро взяли колонии. И Сингапур, и Индонезию. Там потрясающие вещи были, на и самом Бирму деле. И Бирму тут же. Но сейчас просто перед тем, как перейти... Немножко... Ну, мы их, конечно, сильно трогать не будем. Просто к этому разговору перейти. Угу. Скажу только, что такие ряд моментов, которые были в самом Китае, которые вот заставили Японию, видимо, активизироваться как раз не в Китае, а за пределами Китая. Угу. В октябре месяце прошло столкновение 40-го года. В октябре 40-го года прошло столкновение между Гоминданом и КПК, когда по приказу Чан Кайши был арестован командующий 4-й новой армией Етин. Арестовали по одной простой причине. Етин игнорировал приказы центрального командования, а официально 4-я новая армия подчинялась Гоминдану. Но это вообще-то наглость по-настоящему. То есть любой нормальный глава бы приказал арестовать генерала. Но он же подчинялся ЦК партии прежде всего. Прежде думая о партии, а потом обо всем остальном. На самом деле, вот такая ситуация. И вот здесь опять на время КПК с Гоминданом рассорились. То есть союз распался, Япония вздохнула более облегченно. То есть нормально успокаивается ситуация. Дальше 13 апреля 41 года Япония подписывает пакт о ненападении с Советским Союзом. То есть они северную границу себе обезопасили. Да. Пакт на 5 лет был подписан с правом пролонгирования, скажем так, после 5 лет. Самое интересное, что вот здесь просто немножко забегая вперед, скажем, ситуация была очень забавная. А согласно пакту о ненападении, разорвать его, этот документ, можно было, когда оставалось... так сказать, около года до истечения срока. Причем разорвать в одностороннем порядке. То есть вот до, если вот все предыдущее время это переговоры там необходимы, были бы все что-то еще, вот остается последний год, вы можете просто сказать все. Ну, так что Советский Союз не напал вероломно на Квантунскую армию. Самое смешное, что да, нет. Вот пакт истек. Очень четко Советский Союз воспользовался тем, что в 45-м году остался год до прекращения срока действия пакта. И вместо того, чтобы начать переговоры о пролонгировании пакта, как предполагалось последний год, он воспользовался положением самого документа. Так спокойно, совершенно и очевидно. Поэтому японцы, которые не хотят мирный договор заключать, они юридически не правы. Ну, а то, что любят иногда вот забывать страны то, что им невыгодно. Да, это точно. Что ж такое-то? Ну, азиаты, в общем. Да. Это... Ну и здесь вот как раз обезопасили, тем не менее, все японцы. Но вот не ожидал такого совершенно от Тодзио Гитлер. Он все-таки думал, что Тодзио будет, как бы сказать, послушно двигаться в русле германско-итальянской политики. А Тодзио сторонник знаменитой концепции «8 углов под одной крышей», объединение Азии под властью Японской империи. И для него там, ну подумаешь, там Германия с Италией, вот он. Он сейчас увидел, самое интересное, он понимает, завязла Европа в войне с Гитлером. Угу. Хотя там боевые действия ведутся ни шатка, ни вялка, но завязла. Черт его знает, сколько будет эта ситуация продолжаться. Чего доброго, европейцы могут помириться, договориться. Ну, колонии-то вот они сейчас беззащитные. Угу. И когда еще нападать, как не сейчас? и наносится, да, хороший, мощный удар. Ну, как сказать, хороший, мощный. Я когда поглядел, ряд там описаний сражений, там, когда двигался знаменитый тигр, там Малайзия, Ямасита, там другие генералы, так сказать, которые сражались. Думаю, боже мой, ну Сингапур, когда они берут соотношение 1-3, на одного японца 3 англичанина, и Сингапур падает. Да, катастрофа сингапурская. Это просто кошмар. Там, когда смотришь, как там руководит командующий, это просто это полная бездна. В Гонконге они практически тоже сдались. Гонконг был захвачен очень быстро. Еще даже в более ранний период времени, еще там до вот этих всех событий по-настоящему, до активной фазы борьбы еще, господи, там Гонконг, по-моему, взяли чуть ли не вообще в 1939 году. По-настоящему все там нормально, мимоходом. И Англия как бы ничего не смогла сделать. А здесь начинается активное... То есть, господи, 30, конечно, ошибаюсь, в 41-м году. В 41-м, но это буквально да. сразу. То есть, там, по-моему, 7 декабря войну объявили, а 8 уже взяли Гонконг. Нет. По-моему, так это было. Ну, давай не будем гадать, потом посмотрим. Нет, 8 начинается операция против Гонконга, а окончательно заканчивается 25 декабря. То есть, все равно она на следующий день началась. Да, там очень быстро. Так сказать, ну, что тут нужно отметить? 7 декабря начинается война Японии против одновременно США, Великобритании и Голландии. Вот как раз тут захватывается в первую очередь Гонконг. А потом, что называется... И вот здесь же самое это интересное. Ну, не ожидали японцы того, что, значит, моментально на следующий день будет заключен союз между Китаем, Великобританией и США. Да, вот этого, это было неожиданно. На следующий день после падения Гонконга. Вроде все хорошо. Да. И тут раз. И вот самое-то интересное, здесь получается очень важный момент. Японская армия рвется в Бирму, а туда спешно из материкового Китая перебрасывается 5-я, 6-я армия, которая придается генералу Стилуэлу, который будет на протяжении всей Второй мировой войны при штабе Чан Кайши. И японские, две китайские армии являются на самом деле одним из главных защитников Бирмы. То, что англичане побежали очень активно, побежали вообще безобразно. Вот. Ну, там я когда глядел потом эту историю войны, там до прибытия лорда Маунтбаттена там вообще нет почти ни одного приличного командующего, только генерал Стин, который попал там в плен при защите, что называется, как раз Бирмы. И там почти все время там, один из немногих таких генералов. Ну, еще, пожалуй, генерал потом Александр, который прибыл. И все. Все остальные, ну, чисто такие паркетные генералы, такое ощущение, там и войну видели только на больших штабных картах. Ну, и тем не менее, получается, что основная сухопутная армия у Японии, она продолжает находиться в Китае вот на протяжении всех этих действий боевых до 45-го года. Нет, можно сказать. Нет? Нет. Ну, как сказать? Что сейчас основная армия? Квантунская армия. Ну, сухопутная часть основная. То есть, квантунская армия стоит на севере. И она вообще там просто тупо стоит. Да, она тупо стоит, а ее она никак не используется, ни в какую. Что, на самом деле, сдерживает скорость продвижения Японии, но почему части, так сказать, уходят как раз в Индокитай нормально в данный период времени, но при этом, да, приходится держать все равно контингент в Китае материков не меньше 200 тысяч. В любом случае оказывается, что Китай держится, и вы не можете полностью развернуться. Ну, они там периодически контрнаступления какие-то организуют. Да, совершенно верно. Но тут нужно сказать, что период 41-43 год – это активная фаза партизанской войны Китая. Очень. Когда нужно отметить, что как раз вот в ходе здесь японцы нанесли мощнейший удар в 43-м году по партизанам, разгромили почти половину партизанских районов. Вроде бы начали брать под контроль, когда они поняли, что после успешного продвижения, после вот этой знаменитой катастрофы у атолла Мидуэй и в Коралловом море, Япония вынуждена была затормозить развитие своей империи. И вновь уперлась, что называется, в ресурсы, в резервы и в экономику. А здесь опять нужен Китай. И они возвращаются в Китай, пытаются разгромить партизанские районы, так сказать. Тут нужно сказать, что после падения Бирмы Китай очень сильно ослаб. Но следует сказать, что вот это очень интересный показательный момент. Я потом, когда его встретил, все время в биографии Чан Кайши у Воронцова, я поразился, думаю, надо же, как интересно, забавно, но показатель великолепный, мощный кризиса Китая, то, что он находится на грани в 43-м году, это знаменитый мартовский приказ Чан Кайши 25 марта. По поводу женщин? По поводу женщин, кстати, да. Кстати, да, это удивительно, я там просто, мужиков всегда более чем достаточно. Я просто глядел и просто понять не мог, да, население Китая... мягко скажем, большое. Очень большое, да. И Чан Кайши призывает в армию женщин. Но я когда все время читал Воронцова, еще это при советской власти, был просто поражен. Думаю, надо же вообще. То есть, даже просто по одному тому, что я не представлял китаянок воюющими никогда. Причем от 16 там что-то до 45. То есть да, всех... там 45 там 100, это был высший предел. Угу. Да, то есть нормально. То есть призвать все боеспособное население. Это, наверное, показатель действительно кризиса реально, который мог быть. Ну и одновременно с этим, это вот здесь что нужно сказать. Япония упорно пытается захватить столицу Гоминдана, так сказать, город Чуньцин. Так сказать, но китайцы изо всех сил за него держатся. Но при этом нужно сказать, что там в период, самое это интересное, 44-го года прекращаются активные боевые действия Компартии Китая. Да, и 44-45 они вообще сидят. Они там тихо на севере сидят. Тут следующий момент очень показательный. К 43-му году Советский Союз с Гоминданом разругался очень серьезно. Ну, прежде всего, многие говорят, что в 42-го года в Китае стали наблюдаться антисоветские настроения. Ну, скорее всего, антисоветские в том плане, что китайцы, ну, на самом деле, восточный народ, который, ну, с древней историей, не всегда воспринимает советы со стороны. Они точно так же довольно негативно относились и к тому же самому американскому и английскому, что называется, представителям. Генерал Стилуэлл в своих воспоминаниях потом будет писать о том, что более мерзкой читы, чем читать Чан Кайши, он вообще, так сказать, не встречал. Что они абсолютно ничего не хотели слушать, то есть вообще не принимали никаких советов мудрых, так сказать, англичан. Думаешь, ну, вообще-то Чан Кайши все-таки защищает свою родину. Ну, тут в любом случае гость. Ну, для Стилуэлла Чан Кайши, это тоже ты понимаешь, нет, варвар. Варвар. Желтый варвар. Да, и тут та самая ситуация, что если, уж извините меня, у Чан Кайши проблемы очень мощные, когда Стилуэлл и Чан Кайши не разговаривают месяцами, а вот общаются через, что называется, третьих лиц, а помощь идет по линии, то есть Стилуэлл за это отвечает. Но потом Чан Кайши добился, чтобы его сняли, потому что он посчитал, что тот сильно активно лезет в внутренние дела. То можно представить, что, конечно, отношения с Советским Союзом развивались по похожей линии. Только вот мы потом упорно начинаем педалировать, что это антисоветские отношения. Но Китай все-таки на самом деле думает о своей безопасности и независимости. И он пытается представить, о чем ему придется расплачиваться за сотрудничество. Ну, а с 43-го года, что называется, прекращается и торговые отношения. Но самое это интересное, вот как только вот так вот получилась забавная ситуация, Китай вообще-то является воюющей стороной, активно воюющей стороной, и мы это признаем, Гоминдан. Но мы упорно не поддерживаем отношения как таковые. И вот одна из самых интересных ситуаций здесь будет 43-го года, это знаменитая Каирская декларация, которая была перед Тегеранской конференцией, когда так уж как бы случайно в Каире одновременно сели самолеты Черчилля и Рузвельта. Пока, и в это же время на дозаправке находился самолет Чан Кайши. Ну, так вот, случайно совершенно. Летали они, да. И вот пока самолет Чан Кайши заправлялся самолет европейских лидеров, уже чтобы лететь совместно в Тегеран, они вот в ожидании заправки проскоротали время за чашечкой кофе и подписали декларацию, в которой Гоминдановский Китай признавался воюющей стороной, участником Второй мировой войны, активным. И США с Великобританией пообещали защитить интересы Китая на Тегеранской конференции перед лицом Советского Союза. А это очень важно было для Китая. Кстати, вот немножко просто забегая вперед, скажем, что Каирская декларация, которая будет подписана, и что потом она будет подтверждена официально Тегеранской конференцией. Вот, кстати, может, поэтому тоже отношения ухудшились. Да, мы не ожидали вот такой прыти от Чан Кайши. Да, по-настоящему. Но другой очень интересный момент будет. Вот это именно подписание декларации сделает в итоге в будущем Китай постоянным членом Совета Безопасности ООН. Ну, по сути, он являлся и создателем ООН. Потому что он вот вошел как воюющая держава. Воюющая держава одна из тех, которая вела войну на протяжении... И которые держались, да, и вели полностью от начала до конца. Надо должное. Китай воевал с 37-го года. То есть раньше всех. Раньше всех. Воевал, держался, терял очень много, но держался. Вот здесь Чан Кайши добивается очень важного международного признания. Окончательно и официально. По-настоящему, ну, конечно, это вряд ли вызвало бы такое одобрение у нашей страны. Ну, а дальше что тут нужно отметить? В 44-м году там Япония продолжает защищать территорию Китая, но там вот как лоскутное одеяло. Они захватывают территорию, а через некоторое время сталкиваются с тем, что из ниоткуда возникает партизанская армия 150-200 тысяч человек, окружают 60-тысячную группировку, те вынуждены прорываться, терять треть состава, ну, вроде все нормально, китайцы потом исчезли. Вы берете следующий город, через месяц-два появляется то же самое. Вы вроде бы опять прорвались, все хорошо, погромили, но вы постоянно, получается, так мечетесь по всей территории Китая. Ну и что тут нужно отметить? Самое-то интересное, то опять же, в 44-45 году Япония активно воюет в Индокитае. Изо всех сил там очень хорошо погромила и англичан, и американцев, там вынеся военно-морские базы и авиационные базы. Но при этом возникает проблема неизбежно. Они воюют в только ушли в Индокитай. Гоминдан подобрал под себя весь центральный Китай. Пришлось возвращаться назад и отвоевывать центральный Китай. И вот в марте вы только отвоевали центральный Китай 45-го года. И тут вам с неба сваливается подарок от Советского Союза. Разрыв пакта о ненападении. Ну, а дальше уже там история, конечно, касается в том числе вообще истории Второй мировой войны, поскольку там, собственно, решающе, конечно, это было все-таки вот вмешательство Советского Союза. Да, нет, тут можно сказать, как раз вот третий этап войны в итоге заканчивается по-настоящему. А четвертый этап, он всего буквально там будет какие-то... Месяц-другой, месяц-другой, это июль-сентябрь 45-го года, все. То, что Япония отчетливо поняла, ну, самый потрясающий, да, она не смогла за долгий период времени, вот для Японии, конечно, это была потрясающая ситуация. Вы захватили Малайзию, вы захватили Филиппины, вы катком прокатились по всему Индокитаю, взяли Бирму, так сказать, вышли через Индонезию практически к Австралии, топтали американский флот очень долго на бассейне Тихого океана, а Китай... С 37-го года. С 37-го года взять не удалось. И грубо говоря, даже с 31-го. И возвращаемся к тому самому моменту. Опять, что я сказал в самом начале. Меморандум Танака. Для того, чтобы владеть миром, нужно взять Китай. Ну, главную, вот, собственно, задачу не выполнили. Потрясающее, на самом деле, вот это такое точное попадание в цель оказалось для представления о японской политике и ее возможностях. Да. Для того, чтобы взять Китай, нужно взять Маньчжурию и Монголию. Маньчжурию взяли, Монголию нет. Не смогли взять Китай, провалились в ходе Второй мировой войны. А Китай, как раз вот который был бит, перебит всеми, кому только можно, получил международное призвание, стал восприниматься как страна, которая активно воевала всю войну, и которая вернулась в ходе Второй мировой войны усилиями Чан Кайши прежде всего, потому что все-таки Компартия тогда не смогла сыграть такой роли. Она сыграет чуть позже. Но в число мировых держав они вошли. Да, они вернулись в число мировых держав. Сделали самое главное, пожалуй, для себя. Так сказать, и при этом, что называется, активно участвовали в помощи Англии и США. Постоянно посылали свои армии то в Бирму, то еще куда-то. То есть Гоминдан мог сказать честно, что он, ну, в этой войне, по крайней мере, статистом точно не был. Таких-то сражений полевых выиграть очень мало удалось. В основном шла партизанская война и, что называется, помощь союзников. Но главная цель была достигнута. Япония не смогла одержать победу. Ну, получается так, что Китай победил, конечно, с помощью, собственно говоря, она так для них так союзников, но Япония капитулировала в том числе и перед Китаем. А для Китая это и было одержано. То, что победа была одержана благодаря ему, потому что они измотали все силы Японии полностью. Япония постоянно должна была возвращаться на Китай. Япония не могла... И тут при всем, что Квантунская армия не может выдвинуться в центральную Японию, то что боится потерять север. То есть, получается, на самом деле Китай перемолол силы Японии для всего китайского, что называется, народа. Это однозначная, так сказать, решающая роль Китая, поэтому они могут удивляться, с чего это американцы считают, что не победили во Вторую мировую войну. Так, теперь мы это знаем. Ну что ж, друзья мои, это вот была программа «Уроки истории». Что у нас будет в следующем выпуске, я думаю, вы будете знакомиться с анонсами. Напомню, что в студии были я, Олег Тихомиров, и историк Андрей Федоров. Спасибо большое, Андрей. До свидания. Уроки истории.